Я был загадочен, окружен тайной и тем привлекал к себе еще больше внимания. Они не мешали мне, не были слишком назойливы, и у нас установились ровные приятельские отношения. Уже через неделю в дюнах сложилась постоянная группа из женщин и меня. Доктор Гольдберг появлялся и исчезал, и каждый раз с ним уходила новая женщина, с которой на следующий день он лишь учтиво здоровался и больше не замечал. Мой лейб-медик был рекордистом, каждый день спал с двумя женщинами. С одной до обеда, с другой после. На следующий день выбирал очередную пару. Совершалось это им в нашей комнатке, когда я загорал на пляже или же в лесу, когда доктор уносил для подстилки снятые с кровати одеяло и подушку. Число соблазненных и брошенных доктором аккуратно росло с каждым днем. О нем уже шептались на пляже, в парке и в ресторане «Юра», большом дощатом павильоне под вековыми соснами с джаз-оркестром, танцевальной площадкой посреди столиков, вежливыми и расторопными официантами, вкусной и недорогой пищей. Как это бывает в местах, где на ограниченном пространстве собирается много народа, праздного, сытого и с охотничьей страстью гоняющегося за приключениями, фигура доктора-сердцееда оказалась в центре внимания. И моя тоже. Потому что я являл ему полный контраст своим каменным равнодушием к прекрасному полу. Женщины начали охоту за мной. В море подплывали под меня и внезапно выныривали, хватаясь руками и прижимаясь скользкими телами. На аллеях в парке подсаживались на скамью, где я в одиночестве курил, заводили разговоры, как бы случайно, клали ладонь на мое колено, делали комплименты моей нравственной чистоте, особенно заметной на фоне повального курортного разврата. Я оставался непроницаем. И не только потому, что надо мной давлели строжайшие предписания доктора Гольдберга. После того, что я пережил, побывав буквально на том свете, женщины перестали меня интересовать, и я не испытывал никаких чувств к ним. Доктор Гольдберг объяснил мое состояние разумной самозащитной реакцией организма, который порой бывает мудрее меня самого. А сам продолжал свою опустошительную деятельность, кружа как лев вокруг стада газели, и дважды в день вырывал оттуда по одной жертве, словно он хотел утолить гложущий его голод и никак не мог. Я бы даже не назвал это развратом. Опустошенный собственной драмой, разыгравшейся в Германии, он теперь отводил душу и глушил свое горе, нещадно растаптывая чужие чувства, а свои отношения с женщинами подчеркнуто сводя лишь к голому сексу. Болен был он, а не я, и я предвидел подсознательно, что эти его бесчувственные прыжки с одного женского тела на другое, как рывки от бутылки к бутылке, впавшего в состояние запоя алкоголика, должны разразиться взрывом. А тем временем одна из моих пляжных собеседниц предприняла неожиданный маневр и застала меня врасплох. Это была миловидная молодая литовка, жена быстро сделавшего карьеру туземного коммуниста, отдыхавшая в санатории одна и довольно сносно болтавшая по-русски. Звали ее Марите. В море, подплыв ко мне, она сказала, что обнаружила в лесу, недалеко от пляжа, малинник, никем не тронутый. Там полно сладких зрелых ягод. Она никому об этом не сказала, я первый. И если я согласен, то мы можем быстренько сбегать наесться малины. Не чуя подвоха, я согласился и поплыл за ней вдоль берега, отдаляясь все дальше и дальше от галдящего пляжа и дюн, где осталась наша одежда. Мы плыли долго и вышли на песок в безлюдном месте, пересекли дюны и углубились в лес. День был жаркий, и мы, не вытираясь, быстро подсохли на солнце. В лесу под соснами мягко пружинил мох, кружевная тень перемежалась с яркими солнечными пятнами. На кустах рдела сочная малина, и мы стали рвать горстями и с наслаждением заталкивать в рот ягоды, перемазав губы и подбородки красным, как кровь, соком. Насытившись, мы прилегли на полянке отдохнуть. И Марита стала гладить ладонью мои ноги, живот, затем просунула пальцы под резинку трусов. Я не шевелился. Меня разморило от сытости и тепла. Мне было даже лень остановить ее. Она свое дело знала. И очень быстро умелыми точными движениями пальцев и ладони возбудила меня. Она отдалась мне дважды на этой полянке. И ничего со мной не случилось. Сердце даже не дало перебоев, не лопнуло. Напротив, я испытал наслаждение, как это бывало прежде, до того, как я попал в госпиталь. Моему надсмотрщику доктору Гольдбергу я не рассказал о своем постыдном грехопадении, но про себя решил, что повторять прогулки за малиной с Маритой не стану. Надо выполнять предписание врача. Как и мы с доктором, Марита делила санаторную комнату с соседкой, совсем юным созданием лет 17, не больше. Звали ее Ниной, приехала из Ленинграда, была студенткой. На Нине стоит подробнее остановиться, потому что в последующих событиях именно она стала центральной фигурой. Как ее описать? Назвать красавицей — это будет неточно, хотя она была восхитительно хороша. Но это была прелесть не женщины, а подростка, оформляющегося в девушку, без ярких кричащих красок, на одних полутонах, как влажный от росы бутон цветка, только приоткрывающие лепестки навстречу солнечным лучам и по еле уловимым признакам обещающие распуститься ошеломительно яркой и сочной розой. В ее красоте в тоненькой фигурке уже был магнит, приковывавший взгляды мужчин. Но взгляды эти были не похотливыми, а удивленно восхищенными. В ней не было ни грамма вульгарности. Она светилась целомудрием, непоказным, а естественным, как ее движения, мягкие, пластичные. У нее была манера разговаривать без кокетства и скованности. Такими в кино изображают юных красоток-монашек, и я, когда в первый раз увидел ее с белым цветком в пышных волнистых волосах и модной в ту пору юбке колоколом, подумал, что ей еще больше было бы к лицу темное и строгое одеяние послушницы. Мужчины нагловатые, развязные курортные кобели, обалдевшие от постоянной охоты за новыми дамами, почему-то и не пытались ухаживать за ней, а лишь издали любовались Ниной, словно делая передышку, хватая глоток кислорода в удушливой атмосфере отпускного разгула. Женщины, по обыкновению не терпящие чужой привлекательности, делали Нине исключение и любовались ею без зависти и без иронично прищуренных глаз. Так смотрит на дочь, намного превзошедшую красотой мать. А дамы постарше, которым ничего другого не оставалось, как посплетничать на скамеечках в аллеях парка, обласкивали ее взглядами, когда она проходила, шурша юбкой, открыто улыбаясь всем вокруг. И всласть упивались рассуждениями о том, что еще не весь женский пол так низко опустился, а еще сохранились редкие экземпляры непорочной чистоты и нравственности, как в их молодые годы. У меня Нина тоже не вызывала иных чувств, кроме как желание долго не отводить от нее взгляда, словно смотреть в музее на вазу удивительной работы. Со своей соседкой по комнате Марита, она приходила по утрам на пляж и стелила коврик в дюнах недалеко от меня, не участвовала в общем разговоре, лишь умно слушала и наблюдала, улыбаясь глазами как раз тогда, когда и я улыбался, или чуть заметно закатывая их, когда я не знал, куда девать свои от неловкости за кого-то, сморозившего глупость. У нас установился молчаливый контакт двух единомышленников. И я грешным делом подумал, что, будь она старше на несколько лет, я бы плюнул на все предостережения врачей и вылез бы из кожи вон, чтобы добиться ее благосклонности. И в не очень густой цепи моих мужских побед это был бы алмаз первой величины. Повторяю, такие греховные мысли, даже если и приходили мне в голову, то тут же мгновенно испарялись из-за своей абсолютной абсурдности и нереальности.